Бить, бить все это подлое человеческое отребье, расстреливать его не щадя, как расстреливал Родион оголтелую толпу громил на Смурском переулке. Разве забудешь боль, испытанную в мерзкой схватке с волосатым вожаком галахов? И разве не те же галахи, облаченные в чуйки, сапоги и шапки, помолясь у Петра и Павла, рыскали по городу с гвоздырями и потом мчались по Смурскому переулку, унося свои животы от револьверной пули? Смурский переулок. Мысли Родиона опять принимают обычную свою оболочку, и опять Никита встает перед ним. Вот он окликнул его по имени, высунувшись из форточки на улицу и глядя пугливыми, беспокойными глазами. Там есть один низенький, торопится он, мучник. Вот бы его хорошенько. Тогда, слушая его, Родион удивленно подумал, чего это он раздирается. Пошел бы сам, да и вздул своего мучника. Сидит дома, прячется, а туда же лезет. И теперь в холодной темноте ночи еще непонятнее стало поведение Никиты. И весь его облик еще больше удивил Родиона и стал неприязненно чужд. Родион вспомнил о Никите еще один раз. Это случилось после встречи у фортки, совсем недавно, когда катился по обрыву на дно оврага, спасаясь от казачьих берданок. Толпа собралась на окраине города. Большая скучная площадь, обнесенная с двух сторон деревянными домишками, была засеяна рябыми горстками людей, как давнее порубище кустами. И как в ветреный день кусты раскачивались и трепетали люди, перебегая от одной горстки к другой. Все было живо, рябко и бестолково радостно, когда вдоль домишек протянулась тонкая цепочка всадников. Они спешились, низенькие лошади их легли на дорогу и укрыли растолстевшими круглыми туловищами своих хозяев, так что из-за седел видны стали только малиновые, уральские, околыши фуражек. Горстки людей на площади скучились в плотную недвижную толпу, и по этой толпе, в самую гущу ее, в рябое месиво людей, малиновые околыши, прятавшиеся за туловищами лошадок, дали огонь. Так от внезапного удара грома шарахается овечье стадо, как ринулась прочь толпа. Родион, пригнувшись к земле, побежал в сторону оврага и бросился с откоса вниз. Он летел, кувыркаясь, наскакивая на кучи мусора. Овраг служил городской свалкой. И так как следом за Родионом сыпались комья навоза, грязи и сор, а рядом с ним летели вниз такие же, как он, люди, ему припомнился родной деревенский обрыв с дубовой рощей и голубыми скатами гальки. Припомнилось, как он катался по этим голубым дорогам с товарищами, как вслед за ними неслись оторванные живым падением их тел камни, и как смешно вскрикивал от радости Никита, чудной городской барчук, приехавший на деревню, чтобы часами стоять в избе и скрипачить. Мгновение длилось тогда это воспоминание, и один миг продолжался полет Родиона на дно оврага. Он очутился у бледно-мутного, небыстрого ручейка, распространявшего зловоние по всему оврагу. Он приподнялся, и в то же время над головой его, на земле, рухнул новый залп берданок. Он нащупал в кармане револьвер, с которым не расставался с тех пор, как получил его от приятеля-матроса. Револьвер был цел. Невысокий человек в каракулевой шапке, с очень дряблой кожей впалых щек, скатившийся во враг вместе с ним, взял его за руку и произнес настойчиво, как будто поняв его жест: «Оставь, пойдем». Они двинулись по оврагу, в ту сторону, куда катился зловонный ручей. Это была сточная банная вода, но изумительно чисто и звонко звенел ручеек. И долго, беспокойно шли в веренице других людей, бежавших с площади оврагом. В тот день, да, именно в тот день, когда Родиону пришел на память Никита, он впервые получил от человека в каракуле явку на тайное собрание. И с того дня все началось. Никиту он больше не вспоминал. Нет. не вспоминал до нынешнего вечера.